Глава 31. Клара. Озерный край, Англия. Доктор зашел в спальню осмотреть меня и вынес вердикт, что все хорошо. Простуда и жар, но легкие, к счастью, чистые. Мне было дано предписание провести день в покое и отдыхе. В гардеробе я отыскала простое шерстяное платье светло-зеленого цвета и темно-зеленый кардиган с перламутровыми пуговицами. Одежда у Аделаиды была очень модного фасона. Эта сочетающаяся пара была самым простым нарядом, какой мне удалось подобрать. Во всем шкафу не нашлось ни одной пары брюк. Мокрые волосы я собрала в тугой пучок на затылке. Из отражения в зеркале на меня посмотрела бледная, изможденная женщина. Я чувствовала себя по-дурацки, слишком нарядно одетой. Я вышла из комнаты с подносом в руках, с отмытым добела лицом и волосами, благоухающими, как розы. Слышались голоса, спорящие и перебивающие друг друга, как на собрании. Я прошла по коридору и остановилась на лестничной площадке, глядя на мужчин в военной форме, устанавливающих в холле могучую ель. В ней было футов 12 высоты, если не больше. Они выкрикивали один другому: «Ровнее держи! Крепи, камель! Левее наклонить, черт бы тебя побрал!» Все правильно, до Рождества всего 3 недели. Мне вспомнились собственные праздничные украшения, самодельные, такие милые сердцу. Они хранились на чердаке в нашем доме. Без нас папа даже не отнесет их вниз. Папа. Нужно позвонить ему. Я спустилась по лестнице, ухитрившись не привлечь внимания. Другие люди развешивали гирлянду у входа в каждую из комнат. По всему холлу в углах дверных проемов висели широкие красные ленты. В доме пахло, как в лесу, сыростью и хвоей. Чарли обмолвился, что при дневном свете дом покажется мне более обыденным, но я употребил бы другое слово — уютным. Пусть он утратил величественность, которую придавала ему ночь, зато казался более удобным, состоящим из скругленных углов и множества комнат. Деревянные балясины выгорели и отполировались от множества касавшихся их рук, ковры с цветочным узором истончились в местах, где ступают ноги, спускающиеся и поднимающиеся по ступенькам, следы счастливой жизни. Я представления не имела, насколько велик дом, сколько тут спален и других помещений, на скольких акрах земли он стоит. Это все могло подождать с выяснением. Слыша женский голос, я пошла на него и оказалась в квадратном садовом домике на заднем дворе. Домик был весь в окнах от пола до потолка и был залит утренним солнцем. Там сидела миссис Джеймсон и помогала Мойре, протирая тарелки. Пользуясь случаем, я повнимательнее рассмотрела ее. Мать Чарли, миссис Филиппу Джеймсон. Она сидела так неподвижно, что могла позировать для портрета. Плечи развернуты, подбородок поднят, светлые волосы собраны в элегантную прическу на затылке и прихвачены позолоченным крабом. На ней было неброское синее платье с круглым вырезом и нитка жемчуга на шее. На столе лежала газета с кричащим заголовком: «Третий день Лондон на особом положении. Раздолье для воров». Я испытала прилив благодарности за то, что нахожусь в этом теплом и безопасном доме. Мойра заметила меня и обрадовалась. «О, мисс Клара, чудесно выглядите. Передайте мне поднос, пожалуйста. Вам следовало оставить его в комнате». Я отдала ей поднос, а миссис Джеймсон посмотрела на меня и улыбнулась. «Рада снова видеть вас. Я так волновалась». Она встала. Благодаря мягким шелковым домашним туфлям казалось, что она плывет ко мне. «Как выспались?» Миссис Джеймсон протянула руки, и я приняла их, ощутив тепло ладоней, сжавших мне пальцы. «Здравствуйте, мэм. Простите, что мы с дочерью вот так к вам вторглись». «Вторглись? Да я тут с ума сходила от скуки. Присоединяйтесь. Как вы себя чувствуете?» «Легкая слабость, но еда и чай помогли. Доктор Финли просто волшебник. Спасибо вам огромное за все. Даже не знаю, что бы мы делали без Чарли и без Мойры». «Ну, вы сами тоже не робкого десятка, не правда ли?» Миссис Джеймсон улыбнулась. «Присаживайтесь. Чем Мойра еще может вам помочь?» Я уселась на мягкий плюшевый стул за круглым стеклянным столом. «Может быть, еще чашечку этого вкусного чая?» Мойра вышла из комнаты. «Чарли будет так рад узнать, что с вами все хорошо», — сказала миссис Джеймсон. «Я недавно разговаривала с вашей очаровательной дочуркой. Настоящая маленькая фея. Я видела их из окна. Они возвращаются с озера. Скоро они будут здесь. И, убедившись, что вы здоровы, мой сын сможет, наконец, улыбнуться. Миссис Джеймсон, я искренне хочу вам признаться, что это самое прекрасное место из всех, какие мне доводилось видеть». Она добродушно рассмеялась. «Я так рада, что вам понравилось. Для меня на всем свете нет места милее». Филиппа наклонилась ко мне. «Этот край создан огнем и изваян льдом. Это так естественно и прекрасно». «Да, вулкан создал эту землю, но ледник прорезал в ней 17 озер. Наше, которое видно из окна, мое любимое и, на мой взгляд, самое красивое из всех». Она повела рукой. «Видите? Озеро Эствейтвотер, покоящееся на ладони земной руки». Я собиралась заметить, что это очень поэтичное сравнение, но вдруг услышала самый приятный голос. «Мама!» Винни вбежала в домик и прильнула ко мне. Я прижала ее еще ближе. От нее пахло морозцем, землей и влагой. «Где ты была, моя милая?» «В волшебной стране, мамочка! Ты только послушай, тут есть сады, озеро, лес и таинственные каменные стены, а еще ежи, тизи-визи». «Тизи-визи? Это такие леденцы?» Миссис Джеймсон рассмеялась и повернулась к сыну. «Рассказываешь эти детские небылицы?» Винни для пущего эффекта раскинула руки. «Это такие маленькие существа, живущие у озера. Отчасти это еж, отчасти белка, а отчасти пчела». «Так», — произнесла я, — «похоже, это место как раз для меня». Чарли посмотрел на меня из-под сведенных бровей. Это было столь радушное выражение, что мне не составило бы труда вообразить, будто мы намеренно приехали в деревенский дом к его матери, что нас привели сюда праздники, а не чрезвычайная ситуация, и что мы не вторглись без спроса в его жизнь. Винни вцепилась в мою руку, и я сжала ее ладонь. «Мне немного не по себе в одежде вашей снохи», — обратилась я к миссис Джеймсон, «но у меня больше ничего нет. Сегодня мы приведем в порядок наши вещи и уедем, как только смог в Лондоне рассеяться, и не будем больше вам досаждать». «Ох, да я счастлива, что вы здесь. Гости всегда оживляют этот дом». Чарли сел на стул рядом и положил мне руку на лоб, проверяя температуру. Это был такой ласковый жест, что в груди у меня шевельнулось что-то очень близкое к томлению. Я так давно не испытывала подобных эмоций, что едва не охнула. «Вам лучше?» — сказал он. «Да. Как вы себя чувствуете?» «Я смущена. И мне стыдно». «Прошу вас, забудьте и про то, и про другое. Я так рад, что с вами и Винни все в порядке». «Во мне такое ощущение дезориентации. Мне важно понимать, где именно я нахожусь. Видеть карту. А я словно пришла сюда с завязанными глазами». «Ну, мы достанем карту, и я все вам покажу». «Мама очень любит карты», — сообщила Винни, перекатываясь с пяток на носки. «Просто обожает». Я оглянула на Винни. «Это правда». «Что вам в них нравится?» — задала вопрос миссис Джеймсон. «Их искусство, их способность преображать и меняться, то, что они значили для людей в свое время в своем мире. Вид с высоты, позволяющий вообразить себя птицей». Я осеклась. «Иногда мама их рисует», — сказала Винни. «Находит старые карты на блошином рынке или в мусоре и рисует на них разные вещи. Птиц, деревья и...» «Винни, милая, Джеймсонам совсем не обязательно знать все эти подробности». «Ах, ну что вы», — возразила Филиппа. «Это так интересно». Я решила переменить тему. «Из окна спальни я видела озеро и горы. Как они называются?» «Озеро, которое вы видели, — это Эствейтвотер», — ответила миссис Джеймсон тоном веселым и радостным, как всегда, когда речь заходила о ее земле. «А у каждого Фелла свое название». «У Фелла?» — не поняла я. «Здешние горы называются Феллами. У нас здесь есть Скейфелл, Хелвелин, Скидоу и много других». «Через два дома отсюда находится дом Беатрис Поттер, который называется Хиллтоп». Ферма по соседству действующая. Можно услышать, как мычат коровы». Винни резко развернулась ко мне. «Мама, я хочу увидеть, где живет кролик Питер». «Это ведь так здорово, правда?» — воскликнула миссис Джеймсон. Потом склонилась с ласковой улыбкой, озаряющей все лицо. «Ты напоминаешь мне Чарли, когда он был маленьким». Винни вскинула голову. «Он выглядел так же, как я?» «Нет, дорогая». Миссис Джеймсон разразилась смехом. «Просто он был такой же любознательный и развитый не по годам». Винни поправила очки, и я ответила на ее незаданный вопрос. «Да, дочка, это хорошее качество». Потом я обратилась к Чарли. «Есть новости из Лондона?» «По радио сегодня утром сообщили, что там по-прежнему ужасно», сказала вместо него миссис Джеймсон. «Черчилль находится под таким давлением. Ожидает, что сегодня он выступит с заявлением. Надо думать, вам жутко нелегко было выбраться из столицы». «Да, но Мойра и ваш сын проявили себя настоящими героями». «Рада, что они смогли помочь вам». Миссис Джеймсон поднялась. «Ладно, мне пора. У нас сегодня заседание художественного совета по вопросу модернизации театра в Броутоне. Ремонт крайне необходим, но это повлечет перерыв в постановках». «Постановках?» — переспросила Винни. «Спектаклях. Прямо сейчас у нас идут два», — ответила женщина и утерла губы льняной салфеткой, после чего положила ее на стеклянный стол движением столь отработанным, что, мне кажется, она не отдавала себе в нем отчета. «А можно посмотреть какой-нибудь?» — осведомилась дочка. «Мне нравятся пьесы». «Винни», — одернула я ее. «А что?» — она посмотрела на меня. «Нам нравятся пьесы». Миссис Джеймсон рассмеялась. Она выглядела такой элегантной, с этой ниткой жемчуга на шее, серебристым смехом, высокими скулами. В сравнении с ней я чувствовала себя мешком с углем. Филиппа наклонилась немного и посмотрела на Винни. «В данный момент у нас идут рождественская песня Диккенса и разные миры, новый фаворит в здешних краях. У нас есть билеты на завтрашний вечер», — сказала она. «Первый ряд, если не возражаешь. Театр у нас довольно ветхий, но мы его любим». «Как мило!» Словно язычки пламени пробежали у меня по спине, но голос прозвучал ровно. «Разные миры». Финнес упоминал, что именно такое название дали той адаптации, той пьесе, что создана на основе маминого романа. Я положила руку на плечо Винни и пожала легонько, молясь, чтобы она расшифровала мой сигнал и не говорила ничего про бабушку. Не сейчас. Что-то таилось в этом явлении, правда или намек на нее. Интересно, придумала ли мама для этого слово, которое обозначало бы нечто зарождающееся и пока еще неопределенное. Миссис Джеймсон неспешно вышла, и я обратилась к Чарли. «Вы не сказали ей, что привело нас сюда?» Это был не вопрос. «Сказал, но не все». «И что вы сообщили о нас?» «Только правду». «Впрочем, нет. Я не говорил ей про язык. Сказал, что разбирался в отцовской библиотеке, как он просил, что нашел старые бумаги, принадлежащие семье одной американки, и эта американка, то есть вы, захотели получить их обратно. Сказал, что вы приехали в отпуск с целью забрать семейные документы». Она не спрашивала, что это за бумаги? «Нет. Папа много чего собирал. Не то чтобы ей не было дела до его коллекции, просто у них всегда были разные интересы. Мама полагается на меня в части приведения в порядок его собрания. Не забывайте, что она еще скорбит». «Спектакль», — проговорил я. «По Диккенсу?» «Нет, разные миры». «А в чем дело?» Он посмотрел на меня, потом на Винни и снова на меня. «Это бабушкина книга», — тихо ответила Винни. «Что?» «Это название театральной постановки «Срединного места». Чарли опустился на стул. «Я понятия не имел». «Вы видели спектакль?» — спросил я, сцепив дрожащие руки. «Честно говоря, нет. Я даже не слышал о нем. Должно быть, это одна из недавних постановок». «Мне хотелось вытрясти из него правду. Как думаете, вашей матери, может быть, что-то известно о моей?» Он посмотрел на дверь, через которую недавно вышла его мама. «Думаю, что нет, Клара. Впрочем, теперь я уже не так уверена».